Глава 31. Этот день запомнился мне как один из самых длинных и тягостных в жизни. Слишком много событий. Слишком много неприятных разговоров. Слишком много всего. Начну с того, что Летти досталось очень сильно. Обморожение, ожоги, переломы, колотые раны. Просто чудо, что девушка выжила и дотянула до прихода целителя. За целителем отправился один из гоблинов. К счастью, все зеленокожие слуги попрятались, стоило только мстителю начать ломать ворота. Это их и спасло. А услышав, что бой закончился, они повылезали из своих укрытий и засуетились. Зато из гвардейцев, кому не повезло нести сегодня службу в доме, не выжил никто. Получается, что я за один день потерял сразу 16 бойцов. Тела забрали другие гвардейцы, прибывшие чуть позже с Росом, и отвезли на базу. Там уже готовились погребальные костры для всех, кто сегодня погиб. Прощальная церемония была назначена на завтра, и я решил, что буду на ней обязательно, несмотря ни на какие запреты Пуэра, если таковые последуют. Все же эти парни погибли, защищая меня. Согласно заключенному с ними контракту, я теперь обязан выплачивать пожизненную пенсию их родственникам. Именно этим и отличается личная гвардия от простых наемников. И именно из-за этого они более преданы своему сюзерену. Когда в доме и во дворе началась суета, связанная с устранением последствий нападения, один из гоблинов нашел Раака. Жрец спал в винном погребе, пьяный в дым. Я, услышав это, настолько разозлился, что приказал его там и оставить, предварительно заперев. Хочет пить — пусть пьет, лишь бы мне на глаза не попадался. А то не удержусь еще и сверну нудному гаду шею. Его-то не жалко, а вот связь с Торсоном пропадет. Где я потом другой телефон найду? Я ходил по двору и сквозь зубы ругал жреца, когда во двор влетел давешний эльф. Тот самый, у которого я коня отобрал. Не обращая внимания на большое скопление вооруженных разумных, ушастый осмотрелся, заметил своего скакуна, привязанного в сторонке, и, радостно взвизгнув, кинулся к нему. Да, похоже, что эльф действительно любит свою животину. Он его разве что в уста не расцеловал. Обнимал, поглаживал, чесал, угостил чем-то извлеченным из кармана. Мне, глядя на них, даже слегка неудобно стало. Разлучил влюбленных, еще и обоим по голове настучал. Правда, чувство вины улетучилось после того, как ушастый, вдоволь намиловавшись с вновь обретенным конем, заметил меня. Ух, он и матерился. На общем, гномьем, эльфийском и еще на нескольких незнакомых мне языках. Я аж заслушался. Завершилась его гневная тирада вызовом на дуэль. Посмотрев на значок грандмастера, красовавшийся у него на груди, я принял вызов и сообщил, что бой будет без оружия. Не хватало еще сегодня быть зарезанным из-за какой-то парнокопытной зверюги. Эльфа такое развитие ситуации не смутило. Видимо, был уверен в собственных силах. Он быстренько скинул пояс с мечом, куртку и, оставшись в одной рубахе, с вызовом посмотрел на меня. «Ну что сказать?» Рукопашником он оказался откровенно посредственным и, получив еще раз по кумполу, отправился в нокаут. Приказав слугам положить его где-нибудь в сторонке, чтоб не мешался, я направился к Пуэру, который как раз нарисовался и стоял на улице возле того места, где еще недавно были ворота. Сейчас там дежурили двое гвардейцев, которым я приказал никого не пускать после того, как во двор свободно проник ушастый. Выглядел Маркус чересчур встревоженным. Оказалось, что он уже имел тяжелый разговор с представителями службы чистки, которые были очень недовольны смертью одного из их сотрудников. Замять это дело получилось только благодаря личному распоряжению императора. Но Пуэр все равно порекомендовал мне как можно быстрее покинуть столицу и не возвращаться, пока все не успокоится. Спорить я не стал и пообещал, что сразу же после похорон моих воинов начну готовиться к отъезду. Да и в самом деле устал я от столицы. Постоянно тут что-то происходит, и все норовит выйти для меня боком. Может быть, хоть в графстве будет спокойнее. Засяду в замке. Пир какой-нибудь устрою, на охоту съезжу. Хоть и не понимал никогда этой забавы, но надо, наверное. Чем там еще благородный человек заниматься должен, кроме балов да охоты, как-то сразу и вспомнить не могу. Разве что право первой ночи на ум приходит. Хм, куда-то меня не туда понесло. В общем, найду чем заняться. Главное, до графства добраться и в замке осесть. Пока обо всем этом размышлял, объявили Стиль и Селасан, и у меня выдался еще один сложный разговор за сегодняшний день. Оказалось, что мои ученики сбежали из дома, чтобы навестить Софью, и теперь Тиль в курсе, что она умерла. На паренька было жалко смотреть. Только-только оправился после гибели сестры, и тут такое. Разговаривал я с ним долго, упирая на то, что жизнь для него не кончилась и что всякое бывает. Но по всему было видно, что Тиль меня не слушает, занятый своими грустными мыслями. Тогда я заставил его выпить стаканчик гномьей настойки и отправил спать, наказав Саласану за ним присмотреть. Хотя гоблину можно было об этом и не напоминать, он и сам не оставлял друга ни на минуту, пытаясь хоть чем-то помочь. Стоило только отправить учеников, как объявился еще один человек, которому тоже срочно надо было со мной серьезно поговорить. Я как раз сидел в гостиной, так как кабинет оказался полностью разгромленным. «Макс?» — раздался осторожный голос от двери. «Проходи», — подняв голову и взглянув на гостя, сказал я. «Макс, что мне делать?» Не став тянуть быка за рога, спросил Кизун. «Что тебе делать?» — задумчиво переспросил я. «Хм. А что твое начальство сказало?» «Продолжать службу у тебя», — отведя взгляд, ответил разумник. «Ну так продолжай», — махнул рукой я. «На самом деле я изначально не сомневался, что среди моих людей будут соглядатаи от тайной стражи, а сейчас лишь убедился в своих предположениях. И смысла избавляться от мага особо не было. Просто рано или поздно внедрят кого-нибудь еще, если уже не внедрили. А Кизун хоть полезен. Вон бойцов проверил всех. Кстати, надеюсь, что проверку моих гвардейцев ты проводил на совесть?» «Конечно», — возмущенно воскликнул маг. «Я ничем тебе не вредил и не собираюсь. Меня и внедрили-то только для того, чтобы был рядом и случись что сообщил или вызвал помощь». «Это хорошо», — отстраненно произнес я. И, не меняя тона, спросил. «Сколько еще моих людей работают на вас?» «Двое», — после небольшого замешательства все же ответил разумник, снова отведя глаза. «Имена, конечно же, не назовешь», — утвердительно сказал я, даже не сомневаясь в ответе. «Извини, Макс», — развел руками Кизун. «Ладно, чего уж там», — я устало вздохнул. «У меня есть для тебя очередное задание». «Я слушаю», — сразу подобрался маг. «Найди информацию о состоянии дел в графстве Раен. Что там да как на сегодняшний день? Скоро мы туда выдвигаемся, и хотелось бы знать, какого приема ждать. По твоим каналам разузнать все будет проще». «Хорошо», — с облегчением кивнул разумник. Наверное, все же думал, что я попытаюсь от него избавиться. «И про основное задание не забывай. С богиней, как видишь, не получилось, но избавиться от этой эльфийской пакости мне все же надо». «Я постараюсь». «Тогда свободен». Отправив мага, я решил, что на сегодня с меня достаточно. Вышел во двор, убедился, что все и так знают, что делать, и отправился спать. А на следующий день, сразу после церемонии прощания с погибшими гвардейцами, началась суета, связанная со сборами. Да и не только со сборами, так как требовалось восстановить частично разрушенный дом, решить, кто из гвардейцев отправится со мной в графство, а кто останется присматривать за базой и домом. Да много всего было нужно сделать. Например, никто так и не придумал, каким образом гвардейцы доберутся до графства. Лошадей и раньше на всех не хватало, а после недавней бойни и вовсе мало осталось. Не пешком же им идти. Пришлось устраивать мозговой штурм и что-то придумывать. В итоге после долгих споров были приобретены 4 огромных укрепленных магией крытых фургона, один из которых переделали под полевую кухню. В остальных 3 оборудовали места для безлошадных гвардейцев. Вообще над фургонами здорово поработали, и теперь они стали напоминать небольшие крепости на колесах с укрепленными бортами и замаскированными бойницами, из которых удобно стрелять из арбалетов. Тянуть эти произведения плотницкого искусства должны были мощные валы, купленные специально для этого. Также пришлось заказать каждому своему бойцу плащ с гербом Раенов. Оказалось, что это обязательный атрибут гвардейца. Мне, по идее, тоже надо было таскать графский пояс. Ну, во-первых, я все же не настоящий граф, а во-вторых, где раздобыть такой пояс, я не знал. Может быть, надо было с тела прошлого хозяина снять? А может, он и в родовом замке хранится? В общем, пока можно и без пояса обойтись. Самым поганым во всех этих сборах было то, что постоянно требовалось чего-нибудь прикупить. Вроде бы мелочи, но к концу сборов мой банковский счет совсем обнулился, даже несмотря на то, что пришел очередной перевод за кимоно. Перевод, к слову, был значительно больше предыдущего, что говорило о возросшей популярности этой одежды. Хотя это я знал и ранее. Все чаще и чаще на улицах столицы встречались разумные, облаченные именно в кимоно. Но решить мои финансовые трудности этот факт не мог, и по моим расчетам, месяца через два мне будет попросту нечем платить жалование гвардейцам. Надеюсь, что в графстве удастся эту проблему решить. И эту надежду лишь укрепил очередной визит Кизуна, который притащил карту владений Раенов. Ну, что сказать. Я, конечно, подозревал, что графство должно быть большим. Но чтобы настолько, оказалось, что под моим началом 5 баронств. На землях каждого барона в среднем было по 50 деревенек. 50! Но и это еще не все. Лично мне, по идее, принадлежали 70 деревень и... Та-дам! Небольшой городок. Сказать, что я был удивлен, значит ничего не сказать. Я думал, что графство — это замок, ров с воротами, лес какой-нибудь для охоты. Ну, может быть, пара деревень в придачу. Надо же графу что-то есть. Но чтобы целый город, хоть и маленький... Это было выше моего понимания. Нет, меня смущал не факт его наличия в графстве Раен. Меня смущало то, что это самое графство отдали под мою руку. Может быть, не совсем под мою. Номинально всем владела Сея, но ведь именно меня отправили туда. Да и сама Сея вроде как отстранилась. Все эти мысли просто не помещались в голове. Пару раз я даже подумывал плюнуть на все и сбежать куда-нибудь в заброшенные земли. Вырыть там землянку и жить припеваючи подальше от всего этого. Но я, конечно же, так поступить не мог. И приходилось вертеться. Когда, наконец-то, сборы были закончены, гвардейцы распределены, с собой я решил взять 80 бойцов, а все более или менее важные дела улажены, я во главе небольшого войска выехал вершить справедливость. Ну, может быть, не справедливость, но что-то там вершить по-любому придется. Помимо гвардейцев со мной отправились телохранители. Кера целители уже поставили на ноги. Раак, этот гад пропьянствовал в винном погребе целых 4 дня. Ученики, я решил в этот раз не оставлять Тиля в столице. И Кизун, маг до последнего думал, что я его не возьму. Добираться до владений Раенов нужно было приблизительно 2 недели. Дорога была наезженной и спокойной, благодаря чему первая неделя пути совершенно не напрягала. Даже наоборот, мне начинало нравиться это путешествие. За эти дни мы проехали множество деревень и даже заглянули в 2 довольно крупных города, причем второй городок славился своими кузнецами, и Адам уговорил меня прикупить себе там кольчугу. В общем, увеселительная прогулка, да и только. Никаких тебе проблем, интриг, стражи и подосланных убийц. Нет, гвардейцы, конечно, не расслаблялись и несли службу как следует, а вот я расслабился и наслаждался спокойствием. Закончилось оно на 8-й день пути. Я вместе с Кизуном, Адамом и телохранителями ехал во главе нашего небольшого каравана. За нами следовали конные десятки, а затем уже шли фургоны. Мы первые и обратили внимание на странное огненно-рыжее свечение впереди, прямо над дорогой. С каждой секундой оно все увеличивалось. Когда эта непонятная хрень выросла до 3 метров в диаметре, то по ее поверхности заструились огненные всполохи и неожиданно сильно запахло серой. А затем из него выскочило что-то и побежало в нашу сторону. «Черт!» — воскликнул я. «Бес?» — удивленно произнес Кизон. «Мелкий демон!» — спокойно поправил нас Фирл. Глава 32. Не знаю, бес это или мелкий демон, как по мне, так самый настоящий черт. Небольшого росточка, весь поросший рыжей шерстью, хвост, рога, копыта. Разве что свиного пятака не наблюдалось. Вместо него был вполне обычный нос, ну, может быть, чересчур курносый. Наряжено это существо было в короткие замызганные штаны и куценькую безрукавку. Он выскочил из портала и, не разбирая дороги, порысил в нашу сторону, постоянно оглядываясь. Когда до нас ему оставалось 40 метров, черт наконец-то изволил заметить, что бежит на крупный вооруженный отряд, и резко затормозил, пропахав копытами землю. Только сейчас я заметил, что у него на плече какой-то большой сверток. Интересно, интересно. Тем временем, пока мы с телохранителями пялились на странное существо, Несколько гвардейцев спешились, поснимали щиты с бортов фургонов и выстроились перед нами в готовности отразить любое нападение. А еще десяток, все так же верхом, выдвинулись вперед по обеим сторонам дороги, чтобы в случае чего не загораживать арбалетчикам линию атаки. Вообще, действовали гвардейцы очень и очень грамотно. Если бы тогда на улице нас не застали врасплох, то бой проходил бы совсем по другому сценарию. Черт уже какое-то время не двигался с места и с озадаченным выражением на морде рассматривал нас. Но когда гвардейцы медленно направились в его сторону, встрепенулся, подпрыгнул, все так же бережно прижимая к плечу свою ношу, и поскакал обратно. Но когда до портала оставалось шагов 20, и я уже подумал, что черт сбежит, он снова затормозил и, развернувшись, опять побежал в нашу сторону, причем в этот раз скорость его увеличилась чуть ли не вдвое. Арбалетчики тут же взяли черта на прицел, но я приказал не стрелять. Во-первых, он не выглядел опасным, а во-вторых, мне было интересно. Тем более, что за время пути других развлечений не наблюдалось, а одни и те же разговоры уже порядком надоели. Черт же подбежал практически вплотную и, не обращая внимания на направленные на него арбалеты, рухнул на колени и пробежался по нам взглядом. Каким-то образом он сразу вычислил во мне командира и, протянув обеими лапами свой сверток, начал что-то говорить на непонятном языке. При этом он громко хлюпал носом, а из красных с вертикальными зрачками глаз полились крокодиловые слезы. «Лябля-лабля-балябля, хлюп!» — завывал черт. «Лябля-балябля, хлюп-хлюп! Лябля-баля-лябля-булабла, хлюп!» Не удержавшись, я громко хмыкнул, а потом и вовсе заржал. На лицах моих телохранителей тоже появились улыбки. У всех, кроме Фирола. Старший тифлинг, наоборот, нахмурился и подобрался. «Ты понимаешь, о чем он говорит?» — удивленно спросил я. «Немного», — кивнул тифлинг. «Он говорит, что готов служить тебе и отдаст принцессу в обмен на защиту». «Принцессу?» — еще сильнее удивился я, повнимательнее приглядевшись к свертку, который черт так и держал на вытянутых лапах. При этом он безостановочно хлюпал носом и просительно заглядывал мне в лицо. «Макс, не о том думаешь», — жестко сказал Фирол, вглядываясь в продолжавший висеть портал. «Командуй приготовиться к бою». «Не понял», — протянул я и тоже посмотрел в ту сторону, но никаких изменений не заметил. «Он просит защиты, значит, кто-то его преследует», — пояснил тифлинг. Но моего вмешательства не потребовалось. Росс уже раздавал команды, все гвардейцы повыскакивали из фургонов и выстраивались в боевой порядок. «Что думаешь о его предложении?» — спросил я у Фирола. «Тебе решать», — равнодушно пожал он плечами. «Но если он пообещал служить, то не обманет». «Не вздумай, дубина!» — неожиданно оказался рядом Раак и потряс посохом. «Ты хоть знаешь, с кем собрался договор заключить?» Вот до его слов я еще сомневался. Теперь же решил, что надо брать черта себе, лишь бы насолить жрецу. Чисто из вредности. Да тут еще и Саласан голос подал. «Учитель, мы что, ему не поможем? Он вон какой!» Гоблин запнулся, видимо, подбирая нужное слово. «Жалкий! Вот!» «Поможем!» — уверенно кивнул я, покосившись на недовольно скривившегося Раака. «Фирл, скажи ему, что я принимаю предложение!» Пока тифлинг переводил мои слова черту, по поверхности портала внезапно пошли огненные сполохи, и он засветился еще ярче. А потом очень сильно звоняло серой, и на дорогу вышел... Вот это точно был демон. Причем выглядел он так, что я тут же пожалел о том, что согласился защитить черта. Мало того, что демон имел рост под 4 метра, так за его спиной еще и топорщились огромные черные крылья. Но и это не самое неприятное. Неожиданным было то, что демон был закован в какую-то темную броню, прикрывающую почти все тело, а в руках он сжимал что-то вроде огромной косы с зазубренным лезвием. И от него волнами струился ужас, похожий на тот, что генерировали вампиры, но раз в 10 сильнее. Гвардейцы, только что стоявшие монолитным, готовым к бою строем, тут же превратились в толпу ни к чему непригодную. Часть из них попятилась, часть побежала, а некоторые и вовсе попадали на землю и прикрыли головы руками, словно надеясь хоть как-то защититься. Черт тоже упал на землю, но в отличие от гвардейцев не просто лежал, а заполз куда-то под фургон. При этом он так и не выпустил из лап свой драгоценный груз. Мне и самому захотелось последовать его примеру. Я даже с коня уже слез, но все же пересилил страх и смог поставить ментальный щит. Сразу же стало легче. Нет, ужас продолжал давить на мозги, но сейчас с ним вполне можно было бороться. «Все, кто может поставить ментальный щит!» — заорал я, наклоняясь и забирая арбалет у одного из гвардейцев. Сомневаюсь, что от этой стреляющей машинки будет много толку, но все равно с ним я стал чувствовать себя немного спокойнее. Эх, сейчас бы автомат сюда, нашпиговал бы этого демона свинцом, и никакая броня бы ему не помогла. А все чертов шоу со своей тайной стражей и запретами. Команда про ментальный щит явно оказалась лишней, в чем я убедился, взглянув на своих соратников. Тифлинги, как и Раак, похоже, вообще не ощущали охватившего всех страха. Керис немного морщился, но признаков паники не подавал, а магу разума напоминать про ментальный щит и вовсе не стоило. «Это охотник. Мы сейчас все сдохнем», — как-то слишком спокойно сказал Фирл, глядя на демона. Последний пока не нападал, а осматривался. Должно быть, пытался взглядом найти черта. Интересно, чем этот рыжий недомерок ему насолил? Мне от тона тифлинга стало еще больше не по себе. Если бы он запаниковал и выкрикнул эту фразу, и то получилось бы менее жутко. А так, аж мурашки по коже побежали. «Рак!» — закричал я. «Ты можешь вызвать Турона?» «Он тебе что, дух мелкий, чтобы его вызывать?» — окрысился жрец. «Вот что за человек такой? В любой ситуации пытается найти время для нравоучения или ругани. Ну, помощи у него попроси!» — не сдавался я. «Защиты или силы? Ты же жрец!» «Я могу поднять мертвых!» Мерзопакостно усмехнулся Раак. «Осталось только подождать, когда этот демон таковых наделает. Или можно самим замочить с десяток и отправить в бой. Так даже проще будет». «Да чтоб тебя!» — ругнулся я и снова обратился к старшему тифлингу. «Фирл, что мы можем сделать?» «Ничего». Все так же спокойно покачал головой он. «Магия огня на него практически не действует, так что мы с Шейлой и Тейлором ничего сделать не сможем. Сильных магов других стихий среди нас нет. Биться же с ним в обычном бою — форменное самоубийство. Разве что...» Тифлинг как-то странно посмотрел на меня. «Беги, Макс, а мы попробуем его задержать». «Ты дурак, что ли?» От удивления я задал вопрос по-русски, но Фирл, кажется, понял смысл и лишь сокрушенно покачал головой. «Тогда нам остается только достойно умереть», — закончил он. Все остальные уцелевшие члены отряда дружно кивнули и, не сговариваясь, спешились. Затем, так же, как и я ранее, подобрали арбалеты и встали плечом к плечу. Я стоял крайним слева и разглядывал демона с мрачной решимостью, при этом пытался убедить себя, что не такой уж он и жуткий. Видали мы монстров и пострашнее. Почему-то на ум сразу же пришли звезды шоу-бизнеса из моего мира, которые изуродовали себе лицо пластикой и подтяжками до неузнаваемости. Вот уж действительно монстры. А этот? Так, подумаешь, демон какой-то. Какой-то демон как раз перестал изображать статую и двинулся в нашу сторону. Видимо, он то ли учуял, то ли увидел прятавшегося под фургоном черта. А может, наша дружная компания демона не понравилась, что он и подтвердил, издав душераздирающий рев. Ужас, и так давивший на психику, многократно усилился. В этот раз пробрало даже тифлингов и жреца. Мы с Керисом и вовсе непроизвольно грохнулись на колени, а гвардейцы, которые до этого времени лежали на земле и подвывали на одной ноте, держась за головы, кажется, потеряли сознание. У меня сейчас даже не оставалось сил, чтобы убежать. Тело словно стало ватным и чужим. И пришло понимание, что все. Конец. Даже сопротивляться не получится. И тут произошло то, чего я меньше всего ожидал. Воздух по обеим сторонам от демона неожиданно сгустился и преобразовался в облачно-голубые порталы, из которых начали выскакивать боевые маги. Они сходу, словно знали, с кем им придется столкнуться, атаковали. Причем, как я заметил, убойных боевых заклинаний использовано не было. Нет, заклинания были определенно мощными, так как пространство над местом схватки просто искрилось от задействованных сил. Но все усилия были направлены на то, чтобы обездвижить демона. В него бросали какие-то магические сети, накрывали его воздушным прессом и вмораживали его лапы в землю. Твою же! Да они его что, живым собираются взять? А если он вырвется и всех покрошит? «Идиоты!» В следующую секунду выяснилось, что я накаркал. Демон, вначале почти не сопротивлявшийся, вновь взревел и взмахнул своей огромной косой. Никого из магов он, к счастью, не достал, но все навешанные на него ранее заклинания исчезли. Маги, правда, не растерялись и, поняв, что схватить эту тварь живьем не получается, атаковали по-настоящему. Удары различными, теперь уже действительно убойными заклинаниями посыпались на него один за другим. Все это сопровождалось страшным грохотом и невозможной иллюминацией, от которой хотелось зажмуриться. А еще, наконец-то, пропал придавливавший к земле ужас, и я смог подняться и глубоко вздохнуть. Но демон и не собирался сдаваться. Он снова завыл, только на этот раз яростно и без ментального сопровождения, и закрутился вокруг своей оси, размахивая оружием. Маги на секунду отпрянули, и монстр этим воспользовался. Он в три прыжка добрался до огненно-рыжего портала и рыбкой в него нырнул. А портал будто только этого и ждал. В ту же секунду исчез. Я, глядя на это, рухнул на пятую точку и еще раз свободно вздохнул. А потом мне очень захотелось курить, чего не было уже довольно давно.